окном высвечивалась в ночи. Доносились звуки музыки. Она достала сигарету и закурила. Обернувшись к отелю, удостоверилась, что там по-прежнему ничего интересного не происходит, и глубоко затянулась. Небольшой автомобиль, медленно ползя по круазет, остановился напротив нее. Водитель опустил стекло, высунул голову из окна и что-то крикнул. Она не расслышала слов, но вполне поняла, что ему было нужно. Презрительно и высокомерно покачав головой, она встала и повернулась к нему спиной. Водитель в ответ резко просигналил и рванул с места. Она стала рассеянно спускаться по ступенькам к пляжу и вышла на пристань. Матросы насторожились, услышав ее шаги, но, приглядевшись, успокоились и продолжали курить. Глаз с нее, тем не менее, не спускали. Она остановилась на верхней площадке пирса и посмотрела на них сверху вниз. «Добрый вечер!» — крикнул один из матросов. «Добрый вечер!» — ответила девушка. Она разглядывала Риву. Это был большой современный катер, оснащенный радиотелефоном и стереомагнитофоном. Она не сомневалась, что он принадлежит отцу. Он не упускал ни одной новой американской игрушки. «Мало работы сегодня», — поинтересовался один из матросов на ломаном французском. Она не удостоила его ответом. Тот, что повыше, расхохотался. «Спускайся, мы тебе каждые по десятке заплатим. Раз, два, и дело в шляпе». Она высокомерно вскинула брови. «А что, девушке с яхты не по карману?» Высокий решил настоять на своем. «По 20 франков. Это моя последняя цена». Она насмешливо улыбнулась. «Я сама вам эти деньги заплачу, если вы меня туда подбросите». Матросы удивленно переглянулись. «Мы не можем этого сделать», — сказал Высокий. «Боитесь потерять работу?» — подразнила Лейла. «Неужели так важно то, что там происходит?» «День рождения жены нашего патрона, шейха Альфея», — сообщил коротышка. Она, хитро улыбаясь, расстегнула свою куртку, обнажив полную грудь. Приподняв ее руками так, чтобы им лучше было видно, сказала. «Смотрите, какие сиськи! Могу предложить этих красавиц на пробу». Они огорченно покачали головами. «25 франков», — сказал Высокий. «Очень жаль», — она начала застегивать куртку. «У вас был шанс». «Приходи завтра», — крикнул вслед Высокий, когда она уже направилась к выходу. «Приходи в Старый порт, тогда мы тебя подвезем». «Завтра меня здесь не будет». «Эй, погоди», — окликнул малорослый. И, быстро сказав что-то приятелю, чего она не услышала, снова повернулся к ней. «Окей, туда». «Вокруг яхты и обратно. Идет? Идет». Она вернулась на причал, и Высокий вскочил на борт. Рев мотора разорвал тишину. Малорослый протянул ей руку, чтобы помочь взобраться на катер, но она не воспользовалась предложенной помощью и, ступив на борт, сразу прошла назад и села. Малорослый скинул канат с кнехта и прыгнул в уже отчаливающий катер. «Лучше садись вперед», — сказал он Леле, — «иначе промокнешь с головы до пят». Она улыбнулась. «Мне все равно, я люблю воду». Как только Рива набрал скорость, он подошел и сел рядом. Протянув руку, расстегнул две пуговицы на ее куртке. Мозолистая шершавая ладонь сжала грудь. «Потрясающе!» — выдохнул он. «С ума можно сойти! К чему такая спешка?» — небрежно спросила она. «У нас времени полно». Он наклонился и с жадностью приник к соску. Зубы царапали нежную кожу. Она оттолкнула его. «Отвали! Только после возвращения». Она видела, что он весь горит от нетерпения. «Не беспокойся, не обману», — ласково улыбнувшись, проворковала Лейла, сняв куртку, протянула ему. «Можешь взять это под залог». С курткой в руках он непонимающе смотрел на нее. «Что это за игру ты придумала?» Она не успела ответить, так как зазвонил радиотелефон. Высокий снял трубку. Послышался чей-то сердитый голос. Матрос положил трубку и широким виражом, развернув катер, оглянулся. «Придется вернуться к причалу, капитан, как с цепи сорвался, там люди ждут». «Проклятье!» — проворчал малорослый и вернул Лейле куртку. «Надень». «Говорил тебе, не надо было этого делать», — сказал Высокий.